Иван дурак и лукавая королевна. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были мужик с бабой, и было у них три сына. Два умных, а третий не удался, дураком считался. Как-то говорит мужик младшему сыну: «Пойди, сынок, землицу посмотри, поразведай, нельзя ли где репу посадить? Посеяли бы, глядишь, к осени собрали бы урожай, все веселей с репой-то». «И то правда, ваша батюшка, я и сам не прочь репой полакомиться», — ответил младший сын, соскочил с печи и, в чем был, босой да не одетый, из избы выскочил, даже топора не взял. Дошел до леса, выбрал место размером с десятину и давай лес голыми руками корчевать. «Правду люди говорят, сила есть, ума не надо. Парень-то, что богатырь сильный уродился. Деревья ломает, пни корчует, только щепы во все стороны летят. За три дня расчистил поляну и вернулся домой. Говорит отцу: «Собирайся, батюшка, в город за семенами. Куль семян купить надобно. Буду репу сеять». «Что-то рановато за семенами ехать», — отвечает отец. «Сперва надо лес выжечь, потом пни выкорчевать. Да и куль семян на целую десятину земли хватит. Зачем столько-то?» А парень гордо так подбоченился и говорит: «Так сходите, батюшка, посмотрите. Готова земелька-то для посадки семян». Удивился отец несказанно. «Никто так быстро землю под посев обработать не может. Ну-ка пойдем в лес, покажи, что ты там сделать успел». Привел младший сын отца на вырубку и показывает: «Вот эта полянка, можно распахивать да сеять». Мужик только руками развел: «Ишь, молодец-то каков! И вправду тут целый куль семян нужен». Съездил на другой день мужик в город, привез целый куль семян репы. Собрались они вдвоем, да на ту полянку пошли, чтобы репу посеять. Отец работает в поте лица, а сынок младшенький улегся под кустиком, да приговаривает только: «Расти, репка, величиной свозное колесо». Видит отец, что от сына толку мало. Сам все посеял, пошли они домой. Дня через три говорит младший сын, лежа на печи: «Надо бы проверить, не ворует ли кто нашу репу». Так не выросла она еще. Отец решил, что сынок совсем заспался на своей печи. «А ты проверь, батюшка». «Ладно», — решил отец, — «схожу». Пришел на полянку, смотрит, а в куче ботва от репы уже лежит. Решил мужик, что ботву на полянку кто-то перетаскал со своих запасов. Еще и удивился, зачем. Через неделю сын снова с печи отца на полянку отправляет: «Сходи, батюшка, не спится мне. Все думаю, что растащат нашу репу. Растет без присмотра». Жалко мужику сына стало. «Да ты что, сынок, ни у кого еще репа не выросла. Откуда у нас возьмется?» Не отступает сын: «Сходи». «Ладно, схожу», — говорит мужик, а сам думает: «Лишь бы не тревожился меньшой-то». Пришел отец на поляну, а места и не узнать. Поднялась ботва до пояса, а среди грядок две пустые совсем. Рядом две кучи ботвы навалены. Почесал затылок в недоумении, никогда не видел в жизни, чтобы так быстро репа росла. Вернулся домой, признается сыну: «Прав ты был, сынок, когда беспокоился. Ведь таскает кто-то нашу репу, и как это она так быстро поднялась?» С досады у младшего сына даже слезы навернулись: «Ведь говорил же тебе, батюшка, предупреждал. Коли так обидно, сам остереги ее. Меньше на печи вылеживаться будешь», — говорит отец, а самому тоже жаль и семян, и труда своего. Слез с печи сын и в лес пошел. Видит, и вправду две кучи ботвы свалены. Вытянул одну репу, взволок на плечо и домой понес. А репа такая огромная, что в дверь не проходит. Порубил сын репу на части и занес. Стала ночь близиться. Отец говорит старшему сыну: «Ступай, постереги репу на полянке, а то не ровен час унесут урожай». Согласился старший сын, а про себя подумал: «Чего это я на ночь глядя по лесам шастать буду? Чего доброго еще за эту репу достанется мне? Не пойду». И не пошел, а забрался на сеновал, да проспал там спокойно всю ночь. Наутро заявился к отцу и сказал, что никого там в лесу не видел. На следующую ночь отец приказал среднему сыну стеречь репу. А тот и не думал в лес идти. Забрался в конюшню, примостился в уголке, да и проспал всю ночь. Утром приходит к отцу и доложил, что тоже никого около репы не видал. На третью ночь отец отправляет младшего сына: «Ступай, сынок, постереги сегодня репу». «Хорошо, батюшка. Сам вижу, что кроме меня некому уследить, куда репа девается». И пошел в лес. Только прежде забежал в кузню, да выковал себе палицу весом в 3 пуда. Пришел на полянку, где отец репу посеял, сел под кустом, да вора стал поджидать. Не спит, только палицу 2 руками зажимает. Вдруг в полночь буря началась. Ветер стал валить деревья, земля застонала, в небе грохот раздался. Видит парень, летит чудовище в виде старика с перепончатыми крыльями. Уселось это чудище прямо на грядке с репой и давай рвать посевы, а ботву в кучу сбрасывать. От хруста репы, что старик с крыльями пожирал, треск по всему лесу разнесся. Так Ивану стало жаль отцовского и своего труда. Так осерчал, что выскочил из своего укрытия, да на вора бросился. Ударил крылатого старика палицей по спине, да по крыльям. Эх, как взвился старик в небо с криком страшным. А Иван ухватился за полы его одежды и понесся вместе с чудищем по небу и палицей не забывает вора охаживать. Влетел старик в свое логово, а Иван не устает бить да приговаривать: «А не будешь на чужое добро рот разевать!» Наконец взмолился крылатый старик: «Погоди, Иван, отплачу за репу тебе сторицей!» «Чем платить-то будешь, чудище безобразное?» «Хошь, быка да барана взамен дам!» «Не хочу, у нас свои есть! Что за прок от скотины?» «А не скажи!» — зашептал старик. — «Коли случится, что на чужбине с тобой, баран заблеет, а бык заревет, вот и позовут тебе на помощь кого-нибудь из дому». «Вот нашел, чем удивить!» — возмутился Иван и снова за палицу взялся. «Ох, не бей!» — запросил старик пощады. «Я тебе еще одну важную и нужную вещь подарю». «Что за вещь?» «Пузырек вот маленький». «Вот еще! Зачем он мне?» Иван снова серчать стал. «Все чепуху какую-то старик норовит всучить. Если ты, Иван, его на стенку повесишь, то пузырек твоей кровью наполнится, когда беда случится. Так дома узнают, что помощь тебе требуется. Выпустят твои родные из хлева быка и барана, а те тебя оживят, с того света вернут». «Нет!» — вовсе разгневался Иван. «Ты еще издеваешься? Да не собираюсь я на тот свет!» Схватил Иван палицу, и пошла она гулять по спине крылатого разбойника. «Подожди!» — кричит старик. «У меня еще для тебя чудесная вещь есть!» «А теперь-то что?» Достает старик огниво и кремень. «Смотри, Иван!» — говорит чудище. «Если высечь искру, то появится несметное войско, конница, пехота, настоящие богатыри!» Не выдержал Иван, решил тут же проверить. Ударил о кремень огнивом 3, появились солдаты-молодцы, все с оружием и офицер с ними. «Приказывай, Иван!» И офицер вытянулся, ожидая приказа. «Отрубите крылья этому чудовищу и закройте окна и двери решетками, чтоб не вырвался больше из своего дома», — повелел Иван. Солдаты тут же бросились выполнять приказ. Иван спрятал огниво и кремень, солдаты с офицером сразу исчезли. Вернулся младший сын домой, пригнав заодно и быка с бараном. Протянул отцу пузырек и говорит: «Ухожу бродить по свету, счастье искать. Быка и барана кормите, батюшка, а вот этот пузырек к стене на шнурке прибейте. Заревет, заблеет скотина, пузырек кровью наполнится, знаете, в беду я попал. Выпустите тогда быка и барана, они знать будут, где меня искать». Простился, вышел в дверь и будто растворился в воздухе. Исчез. Долго бродил по свету Иван, много чего повидал. И вот однажды забрел в столицу одного королевства. Странным показалось ему то, что все жители одеты в траурное платье, ходят и плачут. Что-то, видимо, страшное приключилось здесь, раз все печалятся. Решил Иван расспросить об этом у старика одного. «Отчего люди в вашем королевстве так печалятся?» «Страшная беда грозит королевству. Король соседнего государства посватался к дочери нашего короля. Ни девушка, ни отец не хотят такого ни мужа, ни зятя. Слишком дурная слава о нем в мире ходит. Да и нам, простым горожанам, от такого злобного короля не поздоровится, если придется принцессе на свадьбу согласиться. А неприятель теперь грозится войной прийти, сжечь город и силой взять принцессу». Захотелось Ивану сразу помочь городу, да и принцессу выручить. «Ступай к своему королю и скажи, что я могу спасти и принцессу, и город». Обрадовался старик, пошел к королю и рассказывает о богатыре, который взялся всех их спасти. Король повеселел и приказывает: «Приведите ко мне этого молодца. Что он нам скажет?» Послали за Иваном: «Король ждет тебя, молодец». Иван явился к королю. Встретили его свита и сам король с почестями. Стал король расспрашивать: «А верно рассказали мне люди, что можешь спасти королевство от неприятеля? Сможешь королевну уберечь от злодея?» «Смогу», — отвечает Иван. «Какую награду ждешь за заступничество?» «Коли приглянусь твоей дочери, королевне, отдашь ее за меня замуж?» «Против воли любимой дочери не пойду». «Полюбит такого славного заступника доброго молодца. Сыграем свадьбу веселую. Слово короля даю. Тогда вызывай своего недруга на битву смертную. Дам я ему бой, какого мир еще не видывал». «А где твое войско?» — спрашивает король. «Вот завтра утром и увидишь», — уверенно ответил Иван. На том и порешили. Иван ушел отдыхать, король дочери пошел рассказывать о заступнике. И вот настало утро. Смотрит Иван, а неприятель уже у ворот столицы стоит. Королевна с отцом на крылечко вышли на битву посмотреть. Вокруг народ толпится, стражники королевские. Взошел Иван на пригорок один-одинешенек. Вытащил кремень с огнивом, трижды ударил, а вместо искр войско несметное появилось. И конники тут, и пехота, даже пушки есть. 3 дня и 3 ночи битва кровавая длилась. Много люду полегло в неприятельском войске. Только с солдатами Иванова войска ничего не делается. Все живы-живехоньки. Испугались те солдаты, что остались в живых из войска злодея-соседа. Побросали оружие и в бегство обратились. Понял король соседней страны, что проиграл битву, и вернулся к себе восвоясь. король обрадовался, что государство, да честь дочери спасены, стал благодарить Ивана. «Обещал за тебя дочь отдать, коли слово сдержишь. Она у меня девушка гордая. Спроси, по сердцу ли ей?» А королевна рядом стоит, разрумянилась, будто мака в цвет. Обратился Иван к королевне. «Выйдешь ли, красавица, за меня замуж? По мне, так я лучше жены не найду в целом свете». Королевна кивнула в знак согласия. Очень уж хорош Иван был и в бою, и силой своей богатырской, и обхождением вежливой. Так и свадьбу сыграли веселую да многолюдную. Король на радостях велел бочки с вином на улице выкатить, караваями свадебными каждого человека в государстве накормить. Стали молодые в любви и согласии жить. Однажды молодая жена спрашивает: «Скажи, Иванушка, откуда ты такое войско взял? Наблюдала я за тобой с крылечка. То один ты в поле вышел, а то вдруг сила несметная откуда-то появилась». Не стал Иван рассказывать о своих секретах. Не для женского ушка они. А королевна обиделась. Решила не мытьем, так катаньем, а все равно тайну выведать. Потерпела денек, а потом сказалась больной. Плачет, в постели мечется. Пожалел Иван женушку. Решил ее гордость успокоить и стал небылицу рассказывать. Дескать, есть у него ружье такое. Помашет им, сразу войско появляется. Поверила королевна. Пристала к Ивану: «Покажи ружье, да покажи». Взял он самое обыкновенное ружье и показал его. Словно чувствовал, что коварная жена ему досталась. Откуда ему было знать, что королевна давно сговорилась со злодеем-соседом собственного доброго батюшку извести да королевством завладеть? А тут Иван со своим волшебным войском ей всю игру испортил. Дала она много золота солдату из стражи и приказала точно такое ружье купить. Солдат приказ выполнил, принес точно такое же ружье. Королевна дала это ружье золотых дел мастеру, чтобы тот в точности такое украшение на купленном ружье сделал. Потом подменила Иваново ружье, а его оружие соседу-злодею отправила. На словах гонцу тайному объяснила, как им пользоваться. Наказала передать, чтобы снова шел войной на их с батюшкой государство. Только теперь задача перед ним еще труднее встала. Не только с батюшкой королем расправиться, но и Ивана сразить. Немедленно король-неприятель выдвинул свое войско к столице соседнего королевства. Вскочил Иван на коня и снова в одиночку вышел против врага. Трижды ударил огнивом о кремень, тысячное войско вступило в битву с захватчиком. Снова 3 дня и 3 ночи продолжался бой. Вражеские солдаты падали замертво, а Иваново войско и царапины не получило. Король, тайная страсть королевны, едва успел ноги унести. Воротился Иван в столицу с победой. Король, батюшка и свита с почестями встречай. Народ песни поет да пляшет, только королевна свое раздражение с трудом прячет. Решила она во что бы то ни стало выпытать, как удается мужу войско соседнего короля в бегство обращать. Ночью приласкалась она к Ивану и спрашивает: «Как тебе удается такие битвы выигрывать? Обманул ты меня с этим ружьем, не брал ты его с собою в поле, я видела. Ты, женушка, у меня красавица. Роди-ка лучше сына богатыря, а мужскими делами позволь мне самому заниматься. Так-то ты меня любишь, секреты от меня имеешь. Не могу так больше, совсем мне плохо», и упала в обморок. Кликнули лекарей, а те давай королевну снадобьями отпаивать. Только не требовалось этого делать. Жива-здорова жена Ивана была, притворялась только ловко. Все хотелось ей выпытать тайну могущества Ивана. А он добрым был человеком. Да и королевну успел полюбить, пожалел. Говорит ей: «Ладно, женушка моя милая, идем в укромный уголок». Привел Иван королевну коварную в дальнюю комнату. Достал кресало и огниво, стал искрами солдат вызывать. «Вот с этими вещами я и смог врагов твоих, короля, батюшки и всего королевства отогнать. Не скоро стая раны свои залижет, не сунутся сюда боли», — повеселела королевна. «Верю тебе, муженек мой драгоценный, давай я тебе подарок придумаю». И затеяла пир веселый с песнями и танцами в честь победы мужа. Сама наготовила яств изысканных, сама его подчивала, да вина крепкого подливала в чашу. После пира пошли Иван с королевной в опочивальню. Сморила Ивана крепкое вино, которым напоила жена, уснул крепко. Королевна дождалась своего часа. Вытащила кремень огнива, послала слугу верного купить такие же. Тот купил и принес хозяйке. Подменила королевна Ивану волшебные вещи простыми, а настоящие кремень огнива своему разлюбезному королю, соседскому, с гонцом отправила. И наказала на словах, чтоб снова войной пошел на их с батюшкой королевство. Получил волшебные вещи неприятельский король, решил попробовать. Ударил огнивом о кремень, набилось во дворце солдат, видимо-невидимо. Обрадовался король, спрятал огниво и кремень в карман, для видимости взял с собой отряд стражников и отправился к столице соседнего государства. Доложили Ивану о том, что движется небольшой отряд со стороны неприятельского королевства. Рассердился богатырь: «Да что же это, наука ему впрок, что ли, не пошла? Придется проучить хорошенько». Вышел Иван в поле, как всегда, один. Вытащил из кармана огниво да кремень, бьет, бьет, а толку никакого. Нет войска. Налетели враги на Ивана, изрубили его на части, в бочку побросали, запечатали ее и в море бросили. А дома бык и баран тревогу подняли. Ревут, копытами бьют, требуют выпустить их на свободу из хлева. Отец Ивана подошел к пузырьку, что на стене подвешенный висел, и видит: полон сосуд крови. Опечалился отец: «Нет, видимо, младшего сына нашего в живых». Побежал к хлеву, где скотина ревела, выпустил быка и барана. Те взмыли в воздух и полетели. Видят сверху, несут волны бочку в открытое море. Что придумать? Решили к рыбакам обратиться. Стали искать рыбаков, чтобы те сетью подтянули бочку к берегу. Нет нигде рыбаков. Только лодка одинокая по волнам носится. Заглянули в нее, а там рыбешка одинокая бьется. Пока искали останки Ивана, проголодались. Баран говорит быку: «Хоть бы эту рыбешку съесть». Запрыгнул баран в лодку и хотел уж схватить рыбешку. Как тут к лодке подплыла большущая щука и попросила: «Не ешь моего детенка, выполню любое твое желание». Сообразил баран, как бочку вытащить на берег. Говорит щуке: «Нужно бочку на берег выкатить. Сделаешь, отпущу твоего детенка». «Сделаю», — крикнула щука и исчезла под водой. Собрала всех рыб, что поблизости плавали, и приказала вытолкнуть бочку на берег. Помогли рыбы щуке выкатить бочку, отдал щуренка баран. Стали бык да баран копытами и рогами разбивать бочку. Тяжело им пришлось, ведь она железом обита была. Наконец разлетелась бочка, а в ней то, что от Ивана осталось. Стали бык с бараном над кусочками колдовать. приложили части друг к дружке, срослось Иваново тело. Только так и лежит недвижно. Призадумались бык да баран. Бык говорит: «Знаю, как беде помочь. Разрежь-ка ты меня, вынь всю требуху, а сам внутрь полезай». Налетит воронье, не мешкай, хватай воронят. Будем с ворона службу требовать. Так и сделали. Налетели вороны с воронятами на требуху, что на берегу валялась, а из быка баран как выскочит. Схватил вороненка и кричит ворону: «Вот и обед готов!» Взмолился ворон: «Не губи птенца, только прикажи, все сделаю!» Баран дает наказ: «Лети за 39 земель в 39-е царство, там бьют 3 ключа. В одном течет мертвая вода, во втором — живая, а в третьем — молодильная. Принеси мне 3 пузырька со всеми видами воды, тогда отпущу твоего птенца». «Хорошо, только подвяжи мне под крылья эти пузырьки». Подвязал баран пузырьки, и ворон полетел за 39 земель. Долго летел ворон, но нашел ключи. Наполнил их 3 видами воды — мертвой, живой и молодильной. Помчался назад. Вернулся и протягивает барану 3 пузырька. «Возьми, только отпусти птенца». «А погоди, сейчас проверю». С этими словами баран разорвал вороненка на части. Ох, и заплакал горько ворон: «Ты же обещал!» А баран тем временем сбрызнул вороненка сначала мертвой водой, части срослись. Потом окропил живой водой, вороненок ожил. Третья вода с ним вообще чудо сделала. Стал вороненок мощной птицей. Поднялись ворон и его птенец в облака и улетели. Принялся баран товарища своего оживлять, быка. Побрызгал мертвой водой, целым стал бык. Окропил живой водой, бык на ноги встал. А молодильная вода с быком чудо сотворила. Стал бык еще больше и еще сильнее. Пришла очередь хозяином заняться. Окропили Ивана и мертвой водой, и живой, и молодильной. Открыл он глаза и вздохнул: «Как же долго я спал!» Бык ему говорит: «Да не спал ты, Иван. Порубили тебя на куски, побросали в бочку, закрыли ее и в море пустили. Твоя женушка с королем-неприятелем постарались. Пока не вернешь себе кремень да огниво, покоя не будет. Ни в королевстве, ни у батюшки дома. Ступай к своему врагу, наймись к нему на работу. Высмотри, где он прячет твои огниво и кремень». И баран осмотрел лохмотья, в которые был одет Иван, и одежду другую надень. Так Иван и сделал. Пошел на рынок, приоделся и к королю наниматься явился. «Нужен ли тебе, король, хороший работник?» Король взял крепкого молодца в услужение, не узнал его. Вот что сделала молодильная вода. Приказал король прислуживать в своих палатах. Старался Иван одобрение заслужить, не ленился. Вот скоро король и в близкую стражу его взял. Только Иван не дремал, все приглядывался к потаенным местам во дворце, куда король чаще всего ходит. Высмотрел, наконец, где спрятал король его Ивановы драгоценные вещи, кремень и огниво. Дождался Иван темной ночи, забрал свои волшебные вещи, ударил 3. Сразу комната заполнилась солдатами. «Приказывай, хозяин!» — говорят они. Решил Иван не щадить опасного врага. Приказал изрубить короля-неприятеля, забросить куски в бочку и железом запечатать. «И в море бросьте эту бочку, туда, где мне пришлось побывать!» Бросилась в ноги коварная жена, стала умолять, просить: «Не губи, Иванушка, черт меня попутал!» Не стал Иван строго жену наказывать. приказал только плетьми посечь, да на месяц под замок посадить, чтоб место свое знало. Королевна вину свою признала и наказанье приняла. После вышла, да верной и доброй женой до конца жизни Ивану была. Жили они долго и счастливо, деток растили, да королевством умно правили.